Глава 11. Блымс-блымс. Когда рыцарь вышел из церквушки, день уже клонился к вечеру. Неподалеку на бревнышке сидел грустный молодой дьячок, которого прогнал из собственной церкви покалеченный староста. Да еще и Филькой обозвал, будто Бобика. «Зеленые буковки», — отметил для себя Константин. «Приставился?» — с надеждой спросил дьяк. «Может, с него начать?» — пробормотал в бороду полбу. «С другой стороны, еретический. Православный священник. Зачем ему поросята?» «Отец, ты не знаешь, кому тут нужно смирных поросят, но чтобы не плохому?» «Каких поросят?» — опешил дьяк. «Да вот, барон ваш, Баромир, дал наказ помочь с поросятами. Хотя, может, я чего не так понял, он заговариваться начал в конце». «Помер-таки!» Дьяк аж подпрыгнул. «Нет, просто заснул». «Заснул? В церкви? Вот вернется батюшка Ставросий, все ему расскажу». «А ты что, не батюшка? Не святой отец?» «Дьяк я, Филимон Астафьевич, посольского приказу». «Посольского?» Как ни крути, не был русский, а тем более новгородский родным языком Константина. Потому и с поросятами, и с посолом трудности возникали. Полбу покатал во рту слово. «Посольского, посольского. Солью торгуешь, что ли? Али капустой?» «Да ничем я не торгую. За порядком следить поставлен. Послан, значит, потому и посольского. И куда нужно, кому нужно, когда нужно докладывать?» «А, Иудина отродье! Шпион! Доносчик! Ну, держись!» Константину давно требовалась разрядка. Уж очень много всего навалилось сразу. А соглядатаев он, как истинно благородный человек, терпеть не мог. Так что кандидатура подошла идеально. Да и больно черный этот радуется беде, приключившейся со старостой. «Хорошие люди так себя не ведут», — решил барон. И рыцарь, сжав кулаки, двинулся на отпрянувшего дьячка. «Эй, ты чего? Чего? Ты того? Ты этого? Я тут власть государственная выше... Ух! Ух, дьяк сказал, потому что стальной кулак барона угодил в мягкое дьяковское пузико. А потом, когда ему согнувшемуся пополам, прилетел другой кулак. Прямо по лбу. Этим ударом субтильного, но пузатенького дьячка оторвало от земли, пару раз перевернуло и вынесло за невысокую церковную ограду. «Полегчало», — отметил про себя барон. «Нужно бороться с наушничеством и предательством, что есть долг любого несущего крест рыцаря». От осознания свершившегося факта святого возмездия на губах барона заиграла улыбка. Произойди подобное в родном мире Константина, и, находясь он в своем родном, закаленном годами боев теле, несчастного дьяка уже можно было бы отпевать. Но полбу был всего второго уровня, а дьяк — девятого. Хотя рыцарь на подобные условности внимания не обращал, конечно. Из-за оградки послышались жалостные стоны и всхлипы. Константин перегнулся через нее. В дорожной пыли валялся успевший запачкаться дьяк, скулил, хныкал и держался за лоб. Даже так было понятно, на лбу его растет замечательная шишка. Королева шишек. Цветная, переливчатая. «Будешь еще на людей доносить?» — сурово спросил рыцарь. «Будешь предавать да наушничать?» «Нет, нет, не надо, не бейте, все сделаю. То есть ничего не сделаю. Никому ничего не скажу, только не нужно снова по лбу. Ну почему?» «А ну клянись! Читай, отче наш, и клянись, жить, как спаситель велел!» «Отче наш, и же еси...» Полбу, не моргнув глазом, выслушал православную молитву, потребовал трижды перекреститься и удовлетворился результатом. За процессом, из-за плетней, с интересом наблюдали десятка два местных жителей. «День прожит не зря. Наставлен человек на путь истинный», — подумал крестоносец. «Хоть и еретический путь». Он снова поправил себя. «Православный, а не еретический. Но тем не менее. В этом и заключается служение Господу верного воина его. Нести слово Господне, аргументируя по мере сил своих. А там, где бессильны слова, исправлять и направлять неразумных детей и его дланью. А если в длани еще и меч, аргументы будут убедительней». Кстати, меч. Срочно необходимо найти оружие. А если у старосты взять, и скоро бы он обидится? Не, не красть, конечно, красть грешно. Грабить можно, а вот красть ни-ни. Да и грабить только тех, на кого святые отцы указали. Ну, или просто козлов. А взять? Так, на время. До завтра. Мало ли, о чем его местные попросят. О, точно. Попросят, а не поросят. Слава богу, разобрался. Видно, не расслышал. Староста под конец совсем тихо говорил. Он помог коленопреклоненному дьячку подняться и даже слегка отряхнул от пыли. Хотел было дать воспитательный щелбан, но, увидев огромную гулю, пожалел. И ограничился пендалем. Дьячок, всхлипывая и озираясь, убежал, а из-за заборов стали выходить селяне, кланяясь и сжимая в заскорузлых руках шапки. Абсолютно у всех над головами, рядом с зелеными надписями, желтая палочка над желтой же точечкой. А у некоторых, рядом над соседней точечкой, кривая загогулина. Что бы это могло значить? «Спасибо тебе, добрый человек», — прогудел один из местных. «Давно этого Фильку проучить стоило. Да боязно, нам-то жить тут. А ты вон как сходу разобрался в нашем горюшке. Совсем достал окаянный». И поклонился в пояс Константину. Разом загомонили прочие селяне, выражая коллективное мнение о паскудной сущности дьячка. Видно, всем он тут успел насолить чем-то. Не зря его полбу в этом заподозрил. Крестьяне кланялись, благодарили, над ними исчезали точки с палками, а у некоторых, у кого раньше не было, появлялись загогулины. Перед глазами рыцаря побежали строчки, буковки, циферки, и вдруг... фанфары! Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду! Искры и огромная светящаяся арабская тройка разлетаются миллионами светляков. Не успела тройка исчезнуть? Ту-ду-ду-ду-ду-ду! Четверка! Ту-ду-ду-ду-ду-ду! Пятерка! Константин стоял, тряс головой, стараясь избавиться от наваждения, а крестьяне все благодарили и кланялись. «Как приятно-то, Пресвятая Дева! Куда там прелюбодеянием, прости Господи?» «Ави Мария, что это было? Вроде знакомое что-то, нечто подобное он уже испытывал». «А, точно. Тогда, на лестнице дома старосты, когда...» «Но тогда лишь один раз, а сейчас...» «Ту-ду-ду-ду-ду!» И огромного размера цифра 6 взрывается перед глазами. Ух, как это там? Уровень поднял. Еще. И как, из-за чего? Наверное, да, задание. Староста говорил о заданиях. Не зря ведь палки пропали, загогулины появились. И смотрят на него они так с надеждой, ласково. Скорее всего, было у них у всех задание на этого Фильку. И вот засчиталось. Хотя он подушечку... кнопку эту с двумя буквами, и не жал. Видно, серьезно дьячок тут всем напакостил. «Ты, мил человек, не думай, мы не душегубы, не изверги какие!» Будто, подслушав его мысли, зачастили местные. «Мы ж всегдась!» «Тогось!» «Только за, против, ну, или против. Все как нужно и никак поперек. А Филимон этот годливый только умеет, что всех ссорить да стравливать. Недавно дружину вызвал, чтоб кузнеца нашего побили. А кузнец чего? Он хороший, хороший кузнец. Ну, показывал фокусы, ну, гнул подковы. Ну, отлетела одна и дала Фильке в лоб. А нечего было впереди всех лезть и обзору мешать. Ага, так ему и надоть. А и сегодня ему в лоб. Нет, сегодня по лбу, а в тот раз в лоб было. Знать, такова его планида. Не положено такому засранцу планида. Малый ентата, как его. Во, малый метеоризм его жизнью править. Ага, и в базарный день, как приходит на ярмарку, и как начнет все пробовать. И пробует, и пробует, все уж думают, когда же он лопнет, а он все пробует. До вечера пробует и хрень что купить, а потом неделю не ест. Экономит капиталист начинающий. И еще с год назад он корову мою подоил. Молоком, сказал, подать возьму в казну, а все сам выпил ирод. Квитанцию не выдал, сказал, бланку у него нетуть. Хотя бересты кругом завалися. А моего козла в мытню свел, сказал, налог. А какой мой козел налог, когда он козел? И на что налог? На коз? Козы-то переча грустные, без козла-то. А когда Стенька с Розинькой клад древний нашли, помните, что было, помните? Вот убрал 3/4, еще говорит так издевательски. Ян-то, мол, ваша премия. А какая это премия, когда отбирают? Премия это когда напротив дают. И на старосту постоянно доносы пишет. Да на всех пишет, скоро в округе все березы голыми стоять будут. И церковные свечи в избе у себя палит. А вот на позапрошлом месяце... А когда лишь приехал? В общем, действительно, у каждого к дьяку были претензии. Пока народ вспоминал былые обиды и придумывал новые, подтянулись припозднившиеся селяне, спрашивали, что случилось, и получали красочные ответы с массой положительных эмоций. А скромно стоящий рядышком Константин получал опыт за кучу выполненных заданий. Пусть и однотипных, зато рассчитанных на 10-й левел. Короче, Нату дудукало ему до 9-го уровня. И совсем чуточку до 10-го не хватило. Но он-то этого не знал, ибо про полоску прогресса староста объяснить не успел. «Как быть?» — думал в это время полбужу я губу. «Неразрешимая задача. Видно, я снова все испортил». Барамир велел раскидать 5 очков и даже сказал как. А теперь 5 очков нету. Почему-то 4 всего осталось. Ну и еще рядом кругляшок. А кругляшок — это нуль. Рыцарь уже знал, что такое нуль. Шиш это. Вот когда один палец — это один. Когда два пальца — два. А когда нет пальцев — это нуль пальцев. Шиш пальцев. И где взять недостающее очко? И чем пожертвовать? Какой характеристикой? Провел рукой по стоящим дыбом волосам, по пушистой бороде, делающей его похожим на помесь хорошо вымытого бармалея с придурковатым дядюшкой Ау. И решился. «Не буду брать успешность», — решил он. «Как-то все с этой успешностью непонятно. Вот первые 3 характеристики там, все ясно. Духовность рыцарю тоже необходима, как же без молитвы? А успешность? Личным трудом, терпением и волей с Божьей помощью все сладится». А что не сладится, то, стало быть, Господу неугодно, и никакими очками этого не исправить. Что бы там ни наговорил староста. Может, он вообще шутил. Или запутался. Или бредил. И барон нажал на стойкость. Блымс. И еще раз. Блымс. Хм. Рядом с тройкой появилась 8. Что бы это значило? По идее, должна 2 остаться, он почти полностью был в этом уверен. Пересчитал на пальцах и стал уверен полностью. Откуда 3? И еще 8. Нажал снова. Блымс. 3, 7. Блымс. Вот 3 и снова 0, ничего значит. Ну, еще раз. Блымс. 2 и 9. Вот как так? Сначала мало? 3 или 4. Потом много? 9 и 8. Потом снова. Пресвятая Дева, помоги. Блымс. Вот теперь порядок. 5, как и было изначально. Слава тебе, Господи. Ну что же. Послушаемся совета умудренного летами старосты. 2 в стойкость, 1 в ловкачество, 1 в духовность. Ну и 1 в успешность, так уж и быть.